Дорогие дети, и маленькие, и те, кто постарше. Сейчас я прочту вам мои стихи, недавно написанные из разных книжек. Но для некоторых из вас они будут новыми, если вы их не знаете. Эх, если бы! Важных дел не в проворот у ребят в поселке. Кто в поход, кто в огород. И девчонки, и женский род трудятся, как пчелки. Важных дел не в проворот, а вот Сашке не везет. Он сидит в сторонке, прикреплен к сестренке. Тут рабочая пора, тут удары топора, а ему менять пора Таньки на пеленки. Тут рабочая пора, он с сестрой сидит с утра на скамье под вязом, как веревкой связан. Эх, уехать бы на бам, без сестер, без папы, мам. Есть такая песенка «У дороги Чибис», а мое стихотворение называется «У дороги Ирис». Длинноногий Ирис, Ирис длинноногий, у дороги вырос, вырос у дороги. Радуются дети, ой, смотрите, Ирис, самый лучший в мире. Все как сговорились, рвать его не будем. Длинноногий Ирис вышел прямо к людям. У дороги вырос, вырос у дороги. Длинноногий Ирис, Ирис длинноногий. А это стихотворение, которое сейчас я вам прочту, называется «Рукавички я забыла». На бульваре снежный бой, здесь и я, само собой. Ой, что было, столько было хохота. Рукавички я забыла, вот что было плохо-то. Попросила я у Лёли запасные варежки. Говорит, смеетесь, что ли, надо мной, товарищи? Берегу их 3 недели, чтобы другие их надели. Вдруг девчонка лет 8 говорит, возьми, возьми, и снимает варежку с вышивкой по краюшку. Буду левой бить пока, мне кричит издалека. Я в блаженстве плаваю, грею руку правую. Снежный бой, здесь и я, само собой. Все в атаку, напролом, из снежков метелица. Хорошо, когда теплом кто-нибудь поделится. Но если я начала вам читать о зиме, прочту стихотворение «В защиту Деда Мороза». Я слышала, как некоторые дети стали говорить: «Мама, я же знаю, новогодний подарок это ты мне купила, а никакой не Дед Мороз». Вот я и решила за него заступиться. «В защиту Деда Мороза. Мой брат, меня он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь». Но тут как раз открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой, в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит, осыпанный снежком, в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, да это наш сосед. Как ты не видишь, нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она. Может быть, вы знаете мою книжку, которая называется «Вовка, добрая душа». Вот теперь Вовка вырос, и я прочитаю вам стихотворение «Как Вовка взрослым стал». На глазах растут ребята. Жил в стихах моих когда-то Вовка, добрая душа. Так прозвали малыша. А теперь он взрослый малый, лет 12 на вид. И читателей, пожалуй, взрослый Вовка удивит. С добротой покончил Вовка. Он решил, ему неловко в зрелом возрасте таком быть каким-то добряком. Стал краснеть при этом слове, стал стесняться доброты. И чтобы выглядеть суровее, дергал кошек за хвосты. Дергал кошек за хвосты, а дождавшись темноты, он просил у них прощения за плохое обращение. Знаете все, что он недобрый, злее волка, злее кобры. «Берегись, а то убью!» — закричал он воробью. Целый час ходил с рогаткой, но расстроился потом, закопал ее украдкой в огороде под кустом. Он теперь сидит на крыше, затаившись, не дыша, лишь бы только не услышать. «Вовка, добрая душа, если добрым вырос ты, злыдней быть не пробуй, не стесняйся доброты, а стесняйся злобы». Вот это стихотворение еще никто не слышал. Я его только что написала. Вчера я парня встретила. Вчера я парня встретила. Идет он налегке, посвистывает весело и держит нож в руке. Зачем у доброго молодца в руке сверкает нож? Спешу с ним перемолвиться. Постой, куда идешь? Помедлил он немножечко, потом сказал в ответ: а мне нельзя без ножичка, грибник я или нет? Ну, а теперь праздничная песенка. Всюду светятся огни, всюду флаги и огни, вся в огнях столица. Нам, наверное, эти дни долго будут сниться. Будут сниться карусели и в бумажках леденцы, как плясали мы и пели посредине улицы. Дни пройдут, пройдут года, детство помнить будем. Можно детство иногда вспомнить взрослым людям. Можно вспомнить карусели и в бумажках леденцы, как плясали мы и пели посредине улицы. Внимание, внимание! Космонавт барон Мюнхгаузен начинает репортаж. Мы прилетели на планету Близнецов. Мы — это очень смелый экипаж корабля «Дружба». Художник Мастер Фломастер. Весьма рад познакомиться. Красная шапочка. Это я. Достопочтенный сапожник Виноградинка. Я всегда с вами. Просперо. Здесь. Ну, естественно, капитан Колобок. Я на посту. И я, всеми любимый и всемирно известный барон Мюнхгаузен. Не волнуйтесь, друзья, все будет прекрасно. Ну, в крайнем случае, замечательно. Ведь с вами я. О, я вижу, опускается парадный трап. Ах, сколько встречающих! У меня двоится в глазах. Троится. А вон тот рыжий. Шестерицы, даже семерицы. Мюнхгаузен, они не шестерятся, они просто похожие, потому что близнецы. Спасибо, красная шапочка, спасибо. Я и сам знаю. Итак, близнецы приветствуют нас. Они говорят... Каляка-буляка! Простите, как вы сказали? Он сказал каляка. Спасибо, красная шапочка, спасибо. Я и сам слышал. Каляка-буляка! Ах, еще и буляка. Все ясно, все ясно. Это значит... Простите, пожалуйста, дорогой Мюнхгаузен. Слушаю вас, фломастер, слушаю. Видите ли, дорогой барон, давайте рассуждать логически. Близнецы прислали нам телеграмму. Ага. Они хотят знать, что такое новогодний праздник. Ага. Ну да, конечно, конечно. И сейчас мы им расскажем. Тише. То есть, простите, как же мы им расскажем? Они же не поймут. У них другой язык. Что же делать? Неужели ничего не выйдет? Выйдет, выйдет. Сейчас я что-нибудь придумаю. Я уже вижу, что мы с Колобком что-то придумали. Что мы придумали, дорогой Колобок? Все в порядке, друзья. Для близнецов есть сюрприз. Я расскажу им о новогоднем празднике. Вы знаете их язык? Я знаю секретный язык, который не поймет ни один взрослый, но зато понимают все дети. И на этом языке я расскажу им, что такое новогодний праздник. Ишки-машки, коробочки, карпарам-парам-пампочки, Михалек-макаок, пардари-парпавок, Пипи-капи-крапопи, парпара-парамамопи, Ашипушка-ашипаш, карпари-парпабаш. Тараха, барабака, барпарам-парам-бамбака, Исикашка, кокрабир, браво, Исикусик, рапура, мрабар, карбарин, барабамбура, барабар, Балькалика, балькалюка, шипака, калапамбука, Барбарбура, баратик, балбалам-балам-бамбык, Ишка-кушка-барабука, барабара-брабука, альфа-ля-барабамбук, и с кастрюли Дед Мороз. Общий язык найден. Близнецы понимают нас, а мы их. И наоборот, мы их, а они нас. Ничего не понимаю. Что-то они принесли. Какие-то предметы, похожие на табуретки и кастрюли. Ложки и зонтики, и трубки ни на что не похожи. Это же музыкальные инструменты. Они хотят поиграть нам. И предлагают всем, кто их слышит, играть вместе с ними. Прекрасная идея, прекрасные друзья. Тащите все, во что можно удалять, бить, стучать, свистеть, гудеть и хлопать. Сейчас я приспособлю для этого свою подзорную трубу. А я принесу свою расческу. А я, простите, принесу фломастер. Можно я буду бить склянки? Очаровательно, друзья мои. Давайте составим с близнецами один общий грандиозный оркестр. И начали. На этом мы заканчиваем репортаж с планеты близнецов. Репортаж был организован редакцией Колобка. Репортаж вел Мюнхгаузен, самый правдивый барон на свете.